Те, кто коснулся учения, различаются между собою, как плоды и листья. Листья со временем вянут и отпадают. Плоды несут в себе семена, дающие жизнь новому растению. Эмбрион бессмертия заложен не в листьях, но в семени. Как сухие листья отпадают неутвердившиеся в учении жизни. Листьев обычно больше, чем плодов. Отпадающие неизбежны, ибо не все могут вместить. О них горевать не будем. Не только листья, но даже целые ветви отваливаются от ствола. Ствол от этого становится крепче в том месте, где произошло отделение. Вред не от отпадающих, но от предателей, которыми становятся некоторые из них. Также и от шатания, предшествующего отделению, мало пользы, ибо оно заразно. Слуги тьмы яро на страже и сеют смуту, недоверие и клевету относительно всего, что касается стана света. Шатуны легко попадаются в расставленные сети и заражают своими сомнениями тех, кто недостаточно утвердился. Утвердившийся на основах непоколебим. Повторяйте основы.